Песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать налет на море. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, виртуальной студии на Бойтике Василия Сеевича. В программе «Давайте поговорим» нахожусь я, Алексей Орлов, и Светлана Большакова. Здравия тебе, Светлана! Здравствуйте все! Здравствуй, Алексей! Сегодня мы решили поговорить на тему, что пишут наши радиослушатели и зрители в комментариях. И открыли у нас на компьютерах наш канал в Ютубе, который называется youtube.com/slavradio, пишется одним словом, без каких-либо там пробелов, подчеркиваний. И нашли самые-самые яркие комментарии, которые вызвали интерес как у нас, так и у других читателей, слушателей и зрителей. Ну вот давай начнем, наверное, в первой нашей передаче рассмотрим Алла Че, вот очень интересный комментарий на эфир с Дмитрием, «Оболганная книга Марко Поло». Давай, ты будешь зачитывать, а потом будем с тобой разбирать. Давай, вот Алла Че написала: «Народное славянское радио, слетел предохранитель. Вот просто сам взял и слетел, или кто-то постарался над этим. Любую религию с жертвоприношениями или без них можно внедрить. Достаточно вспомнить костры инквизиции, а потом прийти с помощью. Как так получилось, что пришли с помощью и за тысячи лет не помогли, а построили кастовый фашизм и остались править на века? Исторические пласты? Какие? Официальная история сильно отличается от того, что писала Светлана Жарникова. Индусы исказили веды, переписали их под себя. Это ли не культурная диверсия? Известно, что победители пишут историю под себя. Давайте сравнивать по сути. Ни в одной стране, где живут арии, Иран, Индия, никогда не было справедливого построения общества. Всегда было неравноправие и рабовладение. Неизвестны мне факты, чтобы эти страны в рамках дружеской помощи строили заводы, мосты, школы и так далее в других странах. Русские, русичи, славяне приходили с помощью, помогают и уходят, не остаются править. Может, мы гиперборейцы, но точно не арии. И вам добра». Ты все здорово прочитала, только я бы рекомендовал все-таки сначала прочитать, потому что это уже заключительный опус, а без ключика начального непонятно, о чем вообще шла речь-то. Вначале Алла Че написала: «Арии относятся к белой расе. Но именно они создали в Индии жесточайшую кастовую систему, настоящий фашизм. У славян никогда не было ничего подобного. У нас другой генетический код. Мы не арии, склонные к фашизму. Мы из другой ветви белой расы». И вот там дальше у нас завязалась очень интересная дружеская переписка. Вот я думаю, вот с этого ключика надо начинать. Ну, давай с этого начнем. Тут ты уже ответил на этот вопрос. Да, давай тогда я постараюсь еще разок суть донести моего ответа. Ну, я отвечаю: здравствуйте, Алла. И дальше предлагаю расставить акцент на ключевых моментах. Во-первых, арии, изучив проблемы самоуничтожения местных народов, подготовили такой вариант их бытия, который позволил сохранить и эти народы. Что я имел в виду? Когда туда пришли наши предки, то они обнаружили, в общем, такую не очень красивую картину, где было людоедство, где были жертвы кровавые, где были постоянные междусобицы, и населяли ту землю дравиды и наги, относящиеся в своем большинстве к темным народам. И вот для того, чтобы прекратить эту резню, чтобы как-то что-то упорядочить, наши предки дали туда такую систему, которая подходила бы к этим народам для того, чтобы они друг друга не уничтожали. А что значит подходила? Чтобы она была им понятна. Вот как вот на пальцах вот разложили: вот это, вот это, вот это, вот это. Будешь делать – будет хорошо. Будешь нарушать – вот это – будет плохо. И поэтому были введены многие представления, понятия, устои, которые тем народам на тот момент были ясны. И сразу же прекратились междоусобные войны. Сразу же прекратились жертвы кровавые. Осталось, конечно же, уголок, закуток Кали, Калькутты, который называется, где вот еще поддерживали черную мать, и ей молились, и приносили какие-то жертвы, но уже не человеческие, не кровавые. Может быть, там где-то втихаря они и продолжали, как это описывается в «Индиане Джонс». Может быть, я не знаю. Но вот так на виду это уже не проводилось. И Это говорит о том, что наши предки сумели разобраться с психотипом этих людей, с их устройством генетическим и подобрали такую систему, которая не давала им возможность себя до конца уничтожить. И потом я привожу пример, что варновая система славяно-русов намного шире и человечнее, чем упрощенная до нельзя индийская варно-кастовость. В нашем формате недопустимы и невозможны те перегибы, которые есть в индийском направлении, ибо в нашем родном формате варновость – это не то, куда тебя засовывают, только исходя из того, к какой касте родился. Наше бытие помогает, ведая поконы вселенского бытия, создавать такие условия для каждого, что каждый мог достичь наивысшего уровня своего развития по всем направлениям естества от физического тела до сущностного, где включаются и душа, и дух. Я о том достаточно много говорил и приводил примеров. Мало того, те, кто опробовали на практике наши знания по этому вопросу, оценили и в полной мере, как высокоточный жизненный инструмент. Но это я пишу про славяно-русскую варновость. К чему это я написал? Наши предки только закрепили упрощенные правила бытия для других народов, которые уничтожали себя. Такое закрепление позволило прекратить между ними войны и культы кровавого жертвоприношения. Желаю добра. Это вот был мой ответ. Дальше ты можешь прочитать от имени Аллы, что она какую реплику интересную запустила. А я еще уточнение. Можно, Алексей? Да, конечно, мы с тобой разговариваем. Почему меня спрашиваешь? Да, вот и я хотела уточнить, что наши предки, пришедшие туда в Дравидию, они же оставили только фрагменты знаний. Не полное знание, а только фрагменты для тех народов, для местного населения. Оставили фрагменты, которые им были понятны. Правильно? Ну вот если мы сравниваем с нашей жизненностью, какой можно привести пример? У тебя, к примеру, есть маленький ребенок, которому 6 лет, но он живо интересуется всем, что происходит в этом мире. В том числе интересуется и откуда берутся дети. Да, конечно, можно ребенка пригласить на соитие и показать ему, как там все происходит. Рассказать ему во всех красках, почему мама так себя ведет, папа так себя ведет, и что они вообще делают и так далее. Но как-то я вот не замечал, что во всех подробностях ребенку это рассказывали. Да, может быть, в школах современных такое извращение вводят. Но, на мой взгляд, это неправильно. Находят какие-то другие способы честно рассказать при помощи каких-то образов, которые ребенку понятны, и его бы не совращали, не вызывали в его неокрепшем уме какие-то краски или красочные образы, которые в дальнейшем испортят всю его жизнь. Когда ребенку 12 лет, и у него пробуждаются новые ощущения, то он это начинает узнавать по каким-то своим источникам, каналам, а папа, например, мальчику что-то подсказывает, мама девочке своей что-то подсказывает, чтобы эти вот сторонние каналы не увели в сторону. И тут уже другой идет разговор. Когда же мы касаемся возраста с 12 уже до 18, ближе даже к 20, там уже открытые разговоры могут быть. На каждом уровне бытия ребенку даются те знания в той форме, которую он может усвоить и применить. Если мы будем давать свыше, у него может быть срыв, у него может быть неправильное представление. Другой пример, опять же, детский. Ребенок приходит в первый класс. Он еще толком не умеет ни читать, ни считать, ни писать. А его сразу раз и засаживают, например, за сопромат. Но у него что произойдет-то с головой? Или заставляют его выучить «Войну и мир» наизусть, или, может быть, Евгения Онегина, чтобы он не просто рассказал это все красиво, чтобы он еще объяснил, почему Пьер Безухов делал так, или почему вот тот самый дядя самых честных правил так себя повел, и вообще, а что это такое он сделал, как это? Ребенок, который не знает ни истории своего рода, ни истории своей страны, ни истории образования, вот этого ничего не ведает, он не поймет всей тонкости тех задумок, которые заложил Александр Сергеевич Пушкин или Лев Николаевич Толстой в своем произведении. С возрастом, с пониманием, знанием что-то такое приходит. Ребенку достаточно, может быть, показать какие-то упрощенные фрагменты из «Войны и мира», которые ему будут понятны, простые. Может быть, заменить «Войну и мир» Лермонтовым каким-нибудь стихотворением, и все будет хорошо, понятно, там тоже будет война, и тоже как-то с этим будет пересекаться. И потом взять какого-то еще другого писателя или исторический пласт поднять, но понятный, простой. Да, и сказать, что вот Лев Николаевич Толстой и это описывал, и это, а потом дополнять. И с каждым классом все больше накладывать информацию туда, добавлять новых знаний, расширять И в конечном итоге к нужному возрасту ребенок будет полностью воспринимать Льва Николаевича Толстого во всех красках. Если же это не сделать последовательно, то тогда, ну и многие взрослые не понимают, о чем писал Лев Толстой, да многие не читали «Войну и мир» и даже не имеют представления, что это такое. То же самое и про другие какие-то знания, которые мы получаем в школе, потом получаем где-то в тех образовательных каких-то учреждениях или институтах. Для каждого уровня развития подходят определенные рамки или определенные знания, уложенные в рамки, уложенные в упаковке, которые понятны и доступны тому, кому мы эти знания даем. Если славяно-русская варновость в широком формате понятна взрослому человеку, который вот нашего генотипа, то, что принято говорить в научной среде, это еще не означает то, что вот полностью вся наша варновость и уклад жизни подойдет тем, которые отличаются от нашего генотипа. Но согласитесь, что мы все разные. Это неплохо, это нехорошо, но мы все разные. И если, например, белого человека куда-нибудь засунуть в племя, живущее в Амазонке, вот так же, как они живут, без подготовки, ну, я думаю, что ничего хорошего из этого не произойдет. Он будет не готов там выжить. Для него все это будет дико. Мало того, даже если мы ребенка белого туда засунем, скорее всего, какие-то будут трудности, потому что он по-другому устроен. Да, он адаптируется, да, он что-то будет делать, но будет делать все равно как-то по-своему. Но генотип чем-то отличается, иначе бы тогда мы все были одинаковые. То же самое и с той же самой варновостью и кастовостью, которая была привнесена туда, в Юго-Восточную Азию, на Индостан. Были принесены те знания в упрощенном формате, которые были на тот момент людям понятны, чтобы прекратить братоубийственные войны, чтобы прекратить саморазрушение. И это там прижилось, и это там хорошо закрепилось. А фашизм – это не фашизм, надо дальше рассуждать. Ну вот мой тоже такой комментарий, уж извините, что достаточно просторно, обширно и надолго. Давай продолжим дальше. Да, дальше Алла Че продолжает. Народное славянское радио. Вы действительно считаете, что существуют такие народы, которые изначально запрограммированы на самоуничтожение? Тогда в чем смысл появления таких народов? Природа не творит бессмысленно. Или все-таки есть кто-то, кто программирует эти народы на саморазрушение? Тогда кто? У нас сейчас есть пример с украинцами, которые откровенно разрушают себя и всю страну. Но это не их культурный код. Возможно, арии, захватившие власть над народами Индии, таким образом оправдали себя. Американцы ведь тоже рекламируют себя носителями лучших человеческих ценностей и демократии. Ну, прямо как арии. У тебя есть какой-то комментарий по этому абзацу? Я бы тут разобрала бы, кто такие арии для начала. Что тут имеется в виду? А кто такие арии, по-твоему? Ну, арии – это пришедшие с севера люди на территорию Индии, на территорию Дравидии, тогда существовавшей. Но ведь не только они туда пришли. На самом деле они заселяли достаточно большое пространство. Да почему они? И потомки сейчас заселяют достаточно большое пространство. Я думаю, этому тоже коснемся. А слово арии-то что означает? Ну, арии по-разному. Некоторые связывают, что это земледельцы, вот обрабатывали землю, где-то арии. Да, на самом деле понятий арий существует достаточно большое количество. Если мы посмотрим те же самые индуистские фильмы, современные индийские фильмы, то там часто женщины говорят «арий», «арий», ну, то есть «господин». «Господин», да. Да, а что означает «господин» с точки зрения человека, который живет на земле? Тот, кто владеет землей. Арий – это тот, который первопроходец на земле, управленец земли, возделыватель земли, хозяин земли, землевладеец. Вот это все арий. Поэтому древние арии – это те, которые владели землей, которые ее обустраивали, которые были первопроходцами. И недаром в некоторых ведических учебничках и сказаниях говорится о том, что первыми на земле были арии с разными дополнениями, которые проходили эту землю, возделывали, подготавливали для того, чтобы другие наши предки сюда пришли. Верно это, неверно, мы сейчас это не обсуждаем. Мы говорим о том, кто такие арии. Ну и если мы разберемся с точки зрения разбора слова, с этим пониманием, то станет ясно. Ар – земля, ну и это, наверное, тот, который каким-то образом к этой земле относится, который ее возделывает, ее оберегает, за нее ответственный. Вот и получается, что арий – тот, который живет на земле и владеет землей, который за нее отвечает. И поэтому арий, на мой взгляд, это не какая-то конкретная одна национальность. Это несколько видов и групп народов, которые отвечали за землю и генетически между собой были схожи. По крови очень близки были друг к другу. Они могли отличаться, может быть, цветом волос, может быть, глаз, может быть, оттенками чуть-чуть кожи могли отличаться, ростом и так далее. Может быть, были какие-то даже у них отличия небольшие в языке, к примеру. Как вот есть братские языки, ну, белорусский, украинский, сербский, русский, где мы, когда медленно разговариваем, друг друга понимаем хорошо, в общем-то. И когда начинаем быстро, то говорит: стой, стой, стой, подожди, помедленнее, трохи помедленнее, давай. Вот. Так что я думаю, арии – это все-таки не совсем национальность, но близкие по крови, побратимы или братья, братские народы. По сути, если так разобраться, если мы к первоисточнику ходим, скорее всего, это был единый все-таки народ, но с какими-то отличиями племенными. И здесь, в данном случае, вот я придерживаюсь такой точки зрения. Что ты думаешь по этому поводу? Алексей, а если мы прочитаем обратную веду, ар, например, да, то это будет ра. Обратная веда всегда служит дополнением к сути слова. То есть это свет. Ирра, да? Да. Хорошо. Ну да, можно и так разобрать. Ну ладно, давай теперь дальше посмотрим, что ответил Алексей Орлов. Здравствуйте, Алла. Вы действительно считаете, что существуют такие народы, которые изначально запрограммированы на уничтожение? Это я процитировал тогда Аллу. И я пишу: если у народов слетает природный предохранитель, то они себя уничтожают. И если предохранитель не восстановить, то уничтожение произойдет. Я писал о том, например, коровам свойственно жить на земле, кушать травку. Если корова задумает жить в море и питаться морской капустой, то коровье естество не позволит этого сделать. Если народ ушел от своего естества, например, образа управления, который регламентирует поведение и взаимодействие, то этот народ сам себя уничтожит. Далее еще одна цитата. «Возможно, арии, захватившие власть над народами Индии, таким образом оправдали себя». Я отвечаю, если внимательно присмотреться в исторические пласты, то выяснится, что арии не покоряли дравидов и нагов. Арии не уничтожали их, а наоборот, завершили войны и междоусобицы. Ну, об этом я писал чуть выше и говорил чуть выше. Запретили кровавые жертвоприношения. Благодаря этому сейчас Индия – многонаселенная страна. Те же американцы янки, бледнолицые братья и англосаксы, порабощали и уничтожали, внося «добрую» в кавычках цивилизацию. Где сейчас те же индейцы? Нужно сравнивать все по сути. Желаю добра. И вот дальше ты прочитала в самом начале то, что Алла ответила. Ну, давай теперь разберемся с последней нашим ответом. Ну, не нашим, а ответом Алли ко мне, где она задает вопрос. Вы уверены, ну так своими словами сейчас, чтобы не читать весь абзац, вы уверены, что предохранитель сам взял и слетел? Кто-то, может быть, помог? Да, я ни в коей мере не хочу сказать, что народ сам по себе вот так вот взял и свой предохранитель сбил. Так, мушку взял, так раз, поправочку не в ту сторону. На то может быть множество причин, начиная от каких-то неприятностей, происходящих в пространстве. К примеру, это может быть засуха, это может быть наводнение, это может быть изменение рельефа, ландшафта, это может быть похолодание. Или, наоборот, жара может наступить. Это мало ли что может произойти. Это может быть вторжение других народов, которые сюда, иные народы, например, вторглись и поработили, или, например, внесли чужую культуру, уничтожив, как это всегда, в общем-то, и делается, тех самых светлых и добрых, которые следили за тем, чтобы не нарушалось естество. И таким образом, опять же, как это все и принято в нашем мире, народ опустился в какой-то там пальмово-горшечный век, что из глины горшки умели лепить, и пальмы на себя листики оборачивали, и это была их одежда. К примеру, мы же можем это предположить. И тогда получается, что предохранитель сам собой не слетел, но люди остались в том состоянии сбитого предохранителя, в котором их наши предки и увидели. Вот что ты думаешь по этому? Алло, Светлана? А, да. Задумалась? Да, я задумалась, но слушаю тебя, прям задумалась. Я тут просто дальше читаю, что она пишет про историю под себя. И сравнивать по сути. Мне просто, ну, не было у них смысла подчинять себе народы, живущие, ну, аборигены, так скажем. Потому что они всегда, наоборот, несли свет и учение по земле. Вот. А про то, что исказили веды, индусы, ну, им, как уже выше сказали, мы были оставлены фрагменты, знания, а не полное знание. Вообще их надо выразить благодарность даже за то, что они сохранили даже те остатки знаний, которые потом, вот теперь мы ищем эти осколки по всей земле, их везде можно найти и соединяем. Но все равно понятно, что это не полное знание было, да еще и искаженное. Ой, куда-то мыслями улетел в другую сторону. Здесь можно привести пример, как некоторые европейцы, в том числе и наши тоже предки, пытались донести так называемую цивилизацию или знания до народов, которые жили по своим устоям. И что из этого получалось? Да, в общем-то, ничего хорошего не получалось. Люди просто не понимали, а зачем это? Вот я живу здесь, я пасу своих оленей, либо я бегаю за обезьянами, там, на кокосы лазю. Зачем мне вот это нужно? А их сажали за парты, их заставляли учиться, заставляли что-то делать. Да, им дали какие-то определенные навыки, дали какие-то определенные знания. Но дальше что-то произошло. Вот где тот самый взрыв роста, например, осмысления или что-то еще? Человек, который живет в своих условиях по своему естеству, иногда не принимает того, что для него искусственно, и это ему не нужно. Он живет по природным понятиям, по природным циклам, и поэтому для него какие-то такие порты, которые его заставляют носить, или боты, ну, совсем не то, что для него надо. Мало того, есть народы, которые были, к примеру, оцивилизованы. Сейчас они выглядят вполне нормально, вроде бы, казалось, с точки зрения западной цивилизации. Но если мы посмотрим на то потайное, что у них осталось внутри, то мы увидим, что они далеко не те цивилизационные люди, цивильные люди, как их принято считать на Западе. Они, да, носят галстуки, ходят в этих штанах европейских или американских, шузах и прочее-прочее. Но если мы посмотрим на то, как они себя ведут, мы увидим, что они себя ведут, в общем так, по-природному. Вот здесь захотел сходить в туалет, он сходил в туалет. Сюда захотел сплюнуть, он плюнул. Бросить что-то, он бросил. Они не задумываются о том, что тот мусор, который они бросают, отличается от природных шкурок бананов, которые они могут бросать и которые будут перерабатываться природой. Вот как-то так заведено. И только немногие единицы из них живут, ну, более-менее нормально. Хотя, обратите внимание, что школы в Америке построены во всех кварталах, и там нет такого, что только черный квартал, или только там красный квартал, или только зеленый квартал, или только фиолетовый. Нет, в школы ходят и те, и другие, и третьи. Но вот как-то вот это вот беспорядок, такой природный беспорядок, больше присутствует у определенных народов, которые там существуют. О чем это говорит? Ну, наверное, это говорит о том, что генетически они таким образом устроены. Они очень просто живут. Им вот эта вот пластиковая цивилизация не нужна. И они природники. Им хорошо в природе. Ну, под любым кустиком захотел и пописал, покакал там. Пошел помылся в речке, съел банан, бросил шкурку. Все, природа все утилизирует, все обработает. Нужен тебе крокодил, пошел поймал крокодила. Не нужен тебе крокодил, убегаешь от крокодила, который за тобой гонится. Ну, все просто. Вот такой образ жизни. И поэтому всех мерить под одну гребенку, грести и мерить одним аршином, ну, наверное, не стоит, нельзя, это неправильно. И когда мы говорим о том, что кто-то вот там, вот так, вот так, вот так, надо еще понимать, а какие последствия-то этого. Ведь мы тем самым, например, можем, давая так называемую свою культуру другим народам, уничтожать свои культуры, они по-другому заточены. То же самое, как чужую культуру, когда мы берем, мы себя уничтожаем. Но не подходит нам вот эта западная европейская так называемая культура или бескультурия. Хотя бы, пускай она там будет красивая с виду, хотя она там будет, может быть, все вот прям правильно. Да, красота нужна, да, здорово, да, вот это вот все здорово, но не подойдет нам во всех смыслах этого слова. Все равно что-то мы свое сюда привнесем. Все равно. Я не говорю, конечно, про дурость, которую нам навязывают, это там алкоголь какой-то или разузность, что-то еще. Нет, это уничтожение. Я про это не говорю. Я говорю про свое родное, которое отличается от всех других видов родного, которое родное для них, а не для нас. Вот о чем я говорю. Да, вот тут Алла Чей еще сомневается, то, что арии и гиперборейцы – это одно ли и то же, или мы все-таки гиперборейцы, но не арии? Что ты скажешь сама? Что ты по этому поводу думаешь сама? Я думаю, что это все вышло из одного источника, что гиперборейцы и арии – это, ну, если не одно и то же, то близки. друг другу. Здесь, наверное, надо понять, что гиперборейцы и арии, как и атланты, как и северяне, и сибиряне, и прочие-прочие, или тартары, это условные названия, связанные либо с родом деятельности, либо с местом проживания. А поскольку так или иначе мы постоянно в нашей истории куда-то перемещались, то в этом случае у нас появлялись новые имена, новые названия. И сказать, что это, например, разные народы, я не могу. Потому что арий – это тот, который обрабатывал землю, был первопроходцем и брал ответственность. Это одно понятие белого человека. А другое понятие, например, гипергорейс – тот, который жил исконно в Дарии, например, в Арктиде, в Северии. Тот, который жил за Бореем, за северным там, каким-то рубежом, северным ветром. Ну, греческое слово. Поэтому это мог быть один народ? Ну, конечно, это мог быть один народ. Другое дело, что здесь же приводится следующее. Давайте сравнивать по сути. Ни в одной стране, где живут арии, Иран и Индия, никогда не было справедливого построения общества. Так вопрос, а арии ли это? Ведь те люди, которые сейчас живут на территории Ирана и Индии, или паленого стана, или Египта, они могут быть пришлыми народами, которые пришли после того, как местные жители ушли, например, от надвигающейся засухи, или после какого-то очередного катаклизма уходили, потому что здесь невозможно было жить. И их место заняли те, которые здесь сейчас живут. Да, там, может быть, остались какие-то единицы того народа древнего, который там жил, и произошла какая-то ассимиляция. Но арии ли это? Да, там присутствует в некоторых племенах генетическая основа, которая похожа на арии. Но вы хотя бы посмотрите, как они выглядят. Да, что-то есть, что-то нет. Но это чистокровные или те самые арии? Да нет, конечно, не чистокровные. Сейчас в Москве сколько живет людей, которые к славянам вообще отношения никакого не имеют? Ну вот вообще никакого. К русским никакого отношения нет. Они приехали из Средней Азии, из Китая, из стран ближнего там, и дальнего зарубежья. И уже количество приезжих чуть ли не сравнивается с теми, которые коренные жители. Пройдет еще несколько лет, еще народятся по 10 детишек в каждой семье, и от русского населения в московской столице, в российской столице, в Москве, не останется вообще. И тогда какие-то люди через 100-200 лет, ученые, будут изучать этот народ, скажут, вот они какие русские люди, вот видите, вот азиатские скулы у них, вот черные волосы, смуглая кожа с коричневатым оттенком там, или желтоватым оттенком, вот это вот настоящие москвичи, вот такие настоящие русские. Вот примерно то же самое сейчас, когда мы рассуждаем о тех ариях, которые живут в современном Иране или Индии. Там этих ариев-то осталось с гулькин нос. Кстати, сейчас вот такое смешение происходит повсеместно. Вот даже у нас на севере раньше были люди, ну, белорусы были там, украинцы были. И теперь у нас можно встретить кого угодно. И китайцы, и смуглых людей. И разных вообще национальностей, не сразу поймешь и какие. Все они ходят в одну школу, что и наши дети, которые здесь родились. Цивилизация берет свое, да. Да, поэтому действительно неизвестно, что будет через какое-то время, и как будут судить, какие это люди сюда пришли, или жили тут, или что-то еще. Поэтому здесь вот говорить, никогда не было справедливого построения общества у ариев. Я не согласен с этим. Это довод, который относится к тем людям, которые сейчас населяют Иран, Индию и другие страны. Вот, может быть, для них это может быть справедливо. А для тех, которые жили тогда, скорее всего, это несправедливо, потому что была единая культура, где невозможно было рабовладение, где невозможно было уничтожение человека, потому что державность это отвергает, это невозможно в державности. Так что здесь надо разбираться, про кого вообще идет речь. Про современное население, которое здесь живет, либо про тех, про кого мы пишем. А так получается, мы держим в голове тех, но разговариваем про этих. Так давайте определим, все-таки мы про этих говорим, либо про тех говорим. Мы кого с кем сравниваем? Мы о ком вообще свои мысли-то в этот свет выбрасываем? Так что я здесь не согласен, в корне не согласен. А вот могло ли быть это неравноправие, допустим, рабовладение следствием того, что когда получив вот эти отрывочные знания, да еще неправильно поняв их, да исказив их, вот и возникла эта ситуация, потому что Допустим, веды, вот которые там, индийские вот эти веды, их же не всем можно было читать. Женщинам вообще нельзя было читать, нельзя было получать никаких знаний. Только высшие касты могли пользоваться вот этими ведами и знаниями и всем тем, что было оставлено. Может, отсюда пошло вот это неравноправие. И от неправильного пользования этих знаний, от неправильного их понимания, от неправильного даже их прочитывания и проговаривания, потому что ведь много искажений неслось путем огласовок. Как ты думаешь, Алексей? Да я-то думаю молча, если вопрос, как я думаю. Но я с тобой согласен во многом, что каждый народ, получив какие-то знания, эти знания приспосабливает к себе. Но те, которые пришли с помощью к этому народу, они дают те знания, которые эти люди способны воспринять. Получается, эти люди способны были воспринять таблицу умножения. Например, от 1 до 5. Вот все, дальше они воспримут. Дальше. Необходимо было написать такими цифрками, которые понятны им. Таким шрифтом, который они могут прочитать. Необходимо было подготовить школу, где бы они на пальмовых листьях что-то могли начать писать. Это все происходило в жарком климате, к примеру. И если мы это все понимаем, и понимаем их еще занятость, в жарком климате нужно выживать, ну, например, да, вот выживать. Инструментов, которые обрабатывают землю, мало. Например, культурных растений, которые пригодны для его климата, тоже мало. И поэтому там приходится горбатиться много-много-много. Если мы еще учитываем, что разруха была полная, и до этого много крови было пролито, то и населения было не так много. Исходя из этого, та кастовость, которая была привнесена, не фашистская, а кастовость, которая позволяла выживать людям, она подразумевала, что вот в этой касте нужно считать, уметь, ну, только до, там, до 10, все. Это хорошо, нормально. Потому что остальным вот в этой касте больше 10, ну, ничего не надо. Они занимаются тем, что считают до 10 ту продукцию, которую вот они выпускают. В следующей касте не только читать, но и писать надо было уметь. Поэтому там читали и писали. Но дальше это в какие-то научные рассуждения они не отправлялись. Они только умели читать и писать, потому что нужно было писать отчеты, посылать письма, еще что-то, да мало ли что. А были те, которые отвечали, например, за посевы и так далее. Им нужно было взаимодействовать с духами земли, нужно было взаимодействовать с условиями природными какими-то, рассчитывать что-то. И поэтому там были такой культ жречества, знания жреческие. Но жрецы при этом ничего не делают, кроме как занимаются наукой и живут на то, что им дают. Они учатся постоянно, перемещаются, и что им дают, на то и живут. Они делятся знаниями. Вот что было туда привнесено. Исходя из возможности людей принять это и следовать этому, чтобы прекратились, опять же, войны и самоуничтожение. Так что, я думаю, здесь было и привнесение уже упрощенное для того, чтобы люди поняли, и в дальнейшем были какие-то привнесения догматов изнутри, а может быть от тех, чуть повыше, которые касты были, или, как называется, там еще тоже варны, которые как-то занижали уровни других находящихся под ними людей, чтобы те особо не выпендривались, занимались только обслуживанием, выживали, и все было хорошо и нормально. Нет войн, все хорошо, все здорово. Есть войны, значит, полетят головы тех, которые правители. А раз так, значит, надо сделать, чтобы люди о войнах не думали. Ну, а как сделать, чтобы не думали? Надо их занять тем, чтобы времени свободно на войну не было. Ну, как-то так. Конечно, глупые рассуждения, но, наверное, в них есть какая-то доля правды. Потому что когда человек занят трудом, он не думает о каких-то других вещах, которые, ну, наверное, ему неинтересны. Когда вот его поставили в ситуацию делания вот этого, он это и делает. И, скорее всего, те народы очень хорошо в тот момент, когда все вносилось, подходили. Сейчас много что поменялось. Сейчас начались уже изменения в этой кастовой системе, и многие уже не следуют тому, что есть. Но обратите внимание, как только они стали отходить от своих традиций, сразу же каста неприкасаемых стала резко увеличиваться. Резко. Кто такие неприкасаемые? Это где беспорядок, это где, ну, жизнь такая хорошая на самом деле, где выживание очень тяжелое. Так что здесь вот надо, мне кажется, немножечко по-другому подходить. Да, элементы фашизма там существуют. Все-таки фаш – это объединение против кого-то, ради чего-то, ради какой-то идеи. Элементы, скорее всего, там какие-то есть. Но то, что это полностью фашистское общество, я с этим не согласен. Да, элементы присутствуют. Но почему они произошли? Я думаю, мы сегодня подробно поговорили. У тебя есть что-то добавить? Да нет, по-моему, так все полно осветили вместе. Я тебе помогла. Да, благодарю. Благодарю Алла Че за очень интересные свои наблюдения и письмена. Очень было интересно попереписываться. Давайте будем продолжать в том же духе друг друга обогащать и делиться своими знаниями. Благодарю тебя, Светлана, что ты приняла участие в передаче и поделилась своими размышлениями. Напоминаю, что мы с вами находились на виртуальном ботике Василия Васильевича в программе «Давайте поговорим». И вот говорили о том, какие интересные комментарии появляются на нашем YouTube-канале словрадио.орг, youtube.com/словрадио. Просто словрадио. И что тут у нас вообще происходит. Так что, если у вас появляются какие-то мысли, дополнения, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите. Будем рады ознакомиться с вашим интересным видением какой-либо из проблем, ну или видением нашего мира. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Будь добры. Штурмовать далёкое море посылала нас страна.